Глава 21. Тело обнаружила миссис Смолетт. Она всегда была пунктуальной и приходила в восьмую квартиру в 8 утра. Впоследствии миссис Смолетт излагала драматизированную версию событий, в которой у нее все похолодело внутри, как только я сняла ключ с крючка. А когда я поднималась по лестнице, одного этого достаточно, чтобы заработать разрыв сердца, то поняла, что не войду в этот лифт ни за какие деньги. Всю дорогу думала, что-то не так. А когда я увидела, что дверь приоткрыта... В действительности, на лестнице миссис Смолетт не чувствовала ничего, кроме ступенек. Но в этом не было ничего нового. Когда она подошла к двери квартиры номер 8, то увидела, что ключ ей не понадобится. Но даже тогда ей в голову не пришло, будто что-то не так. Миссис Смолетт просто решила, что мисс Роулинд уже встала, и открыла для нее дверь. В прихожей горел свет, но в этом не было ничего необычного. Прихожие освещались только стеклянной панелью над входной дверью, и если шторы были опущены, в комнатах царила темнота. Миссис Смолетт направилась в кухню, подняла шторы и поставила на плиту чайник, а потом открыла дверь в гостиную. При свете, свисавшей с потолка лампы, с узорчатым абажуром, мисс Смолетт увидела Кэрол Роулинд, лежащую лицом вниз на светло-голубом ковре. На ней все еще было белое платье. Лица не было видно, но она лежала в такой позе, в какой не лежат живые люди. В дальнейшем версия миссис Смолетт совпадала с фактами. Она ни на секунду не усомнилась, что мисс Роулинд мертва. На ее крашеных волосах и на ковре виднелись жуткие бурые пятна. Миссис Смолетт, пятясь назад, выбралась на площадку и опрометью помчалась вниз за Беллом. Старый Джимми Белл обнаружил поразительное присутствие духа. Он велел миссис Смолетт оставаться в полуподвале, а сам поднялся в лифте на верхний этаж. Наружные и внутренние двери квартиры номер 8 были распахнуты настежь, так что ему не пришлось к ним прикасаться. Белл сразу понял, что произошло убийство. Кэрри Джексон, которую он помнил, когда она еще ходила в школу с косичками, малютка Кэрри, которой так гордился старый мистер Джексон, пока она не разбила его сердце. Конечно, Кэрри выросла избалованной и испорченной. «Жалеющий розги портит ребенка». Цитата из Библии. Разумеется, бить детей не стоит, но их необходимо держать в строгости, а Кэрри позволяли делать все, что угодно. Румянец сошел со сморщенных щек Белла, когда он смотрел на нее. Белл участвовал в прошлой войне и видел немало мертвецов, но сейчас перед ним лежала убитая девушка, которую он знал с детства. Подойдя к телефону, Белл позвонил в полицию. Пока он ждал соединения, заметил поднос с напитками. Он стоял на табурете между двумя креслами перед электрокамином. Обе панели в очаге были включены. Белл хотел их выключить, но вовремя одумался. Ничего нельзя трогать до прибытия полиции. На алом лакированном подносе стояли два бокала с золотыми ободками, бутылка виски, сифон с содовой водой, красное вино в хрустальном графине и тарелка с печеньем. В одном бокале большом было виски, а в другом маленьком – красное вино. Запах виски ощущался в воздухе. Обследовав поднос, Белл посмотрел на каминную полку. Что-то там было не так. Что же именно? Трудно сказать. Фотография майора Эрмитеджа с подписью. Конечно, это очень странно. Но дело не в ней. Наконец он понял. Статуэтка танцовщицы с поднятой ногой и почти без одежды исчезла с полки. Оглядевшись, Белл увидел ее на кушетке. Белл подошел поближе и посмотрел на статуэтку. Серебряная туфелька была острой, как кинжал, и блестящей, как сталь. Вся фигурка ярко блестела, но под ней на серо-голубой парчевой обивке расплылось пятно такого же цвета, как на светло-голубом ковре. Топот ног и звуки голосов свидетельствовали о приходе полицейских. Белл отвернулся от кушетки и пошел им навстречу.